Через 4 дня миссис Раймер решила смириться со своим положением. Она никого не станет убеждать, что она не Ханна Гарднер. Она будет работать на ферме и постепенно накопит необходимую сумму. Тогда уж она поедет в Лондон и как следует разберется с этим пройдохой. Работа на ферме напомнила ей о счастливом детстве. Как давно все это было? Сначала, после стольких лет безмятежной жизни, работа казалась ей непосильно тяжелой. Однако через пару недель она прекрасно справлялась со своими обязанностями. Миссис Гиднер, толстушка, была очень доброй. У нее был прекрасный характер. Муж нянечки был высокий и не слишком разговорчивый человек лет 40. Второй мужчина, которого она видела на фотографии, уже лет 5 как не работал на ферме. Его заменил здоровый добродушный гигант лет 45. Он был тоже немногословен, но прекрасно знал свое дело и очень хорошо относился к миссис Раймер. Недели проходили одна за другой. Наконец, настал день, когда у миссис Раймер было достаточно денег, чтобы отправиться в Лондон. Но она почему-то откладывала свой визит к мистеру Паркеру Пайну. Она думала, что времени у нее всегда будет предостаточно, и потом она его сильно боялась. Этот негодяй Пайн был слишком умен, чтобы просто так врываться к нему в кабинет. Он подкупил доктора, и тот признал ее сумасшедшей. Если она сделает необдуманный шаг, то может оказаться в каком-нибудь бедном приюте для умалишенных. «Кроме того, жизнь в деревне мне не повредит!» Она вставала очень рано и работала, не покладая рук. Джо Балш, новый помощник хозяина фермы, заболел той зимой, и она вместе с толстушкой за ним ухаживала. Наконец пришла весна. Родились ягнята, зацвели дикие цветы, воздух стал каким-то необыкновенно теплым. Джо Балш помогал Ханне в ее работе, а она чинила его одежду. Иногда по воскресеньям они вместе гуляли. Джо был вдовец. Его жена умерла 4 года назад, и он слишком пристрастился к спиртному. Но с тех пор, как он познакомился с Ханной Гарднер, он перестал пить. Даже купил себе кое-что из одежды. Толстушка и ее муж радовались этому чудесному превращению. Ханна заботилась о Джо как о ребенке. Часто поругивала его за неуклюжесть, но Джо не обижался. Он выглядел застенчивым, но очень счастливым.